Глава 39. «Ну что ж, раз ты решил взять меч, то ради справедливости предлагаю свободно использовать дары. Не до смерти, разумеется. Насколько я помню, ты электрокинетик. Хороший дар. Будет весело». Ухмыльнулся Перун с недобрым блеском в глазах. С этим я был полностью согласен. Но не в этой роще. Разряд электричества – это не костер, разведенный в специальном кострище и обложенный камнями, чтобы пламя не перекинулось куда не следует. Это полноценная стихия, траекторию которой можно просчитать только в точке начала и конца, а все, что между ними – полнейшая воля случая. Поэтому мой электрокинез в данном случае весьма ограничен в возможностях. Использовать его я могу, но только на очень близкой дистанции и только пропуская разряды через лезвие меча. «А, еще!» Уже наслаждаясь победой, которую Перун считал гарантированной своей, Мур добавил. «Холодным оружием я тоже не побрезгаю, а то нечестно как-то будет. Рукопашную против меча, да?» К этому я, как ни странно, оказался готов. Не понимаю, как Перун просчитал, что я приду на вечеринку с мечом, но в тщательности подготовки Мур оказался просто великолепен. Едва он упомянул про холодное оружие, как ему тут же поднесли еще один меч, внешне очень похожий на мой, но, судя по виду, он был из стали, а не из нодия. «Хорошо, да? Ты извини, дизайн был скопирован с твоего. Уж больно понравился. Так что, приступим?» Ухмыльнулся Мур. Я кровожадно усмехнулся в ответ, ощущая, как во мне растет злость на этого позера. Упоминание дизайна было еще одной попыткой меня задеть. Но тут Перун точно просчитался. Мне на внешнее сходство мечей было наплевать. А вот про внутренние различия, кажется, не подумал уже сам Мур. Косяк в разведке. Или недостаток в интеллекте, однако. Сопровождаемые все пребывающими зеваками, мы прошли на свободный пятачок земли перед импровизированной сценой с аудиотехникой. «Сков, вруби нам что-нибудь зажигательное, что ли?» — крикнул Перун студенту, исполнявшему сегодня роль диджея. «Тему из Mortal Kombat, например. Только не очень громко. Не хочу пропустить момент, когда орк запросит о пощаде, и перестараться». «Взомнил себя Джонни Кейджем?» Задиристо поинтересовалась еще одна старшекурсница. «Акустики побрить не забыл? Или планируешь удар орка растительностью амортизировать?» Студенты, собравшиеся на зрелище, заржали. «У каждого свои преимущества. Считай это умением, приводящим к возможности провести фаталити, детка». Ничуть не смутившись, ухмыльнулся Перун. Он стащил себя в футболку и послал студентке воздушный поцелуй. Ну и позер. Мне еще даже не вступившему в бой уже захотелось пойти и помыть руки. До того липко и слащаво он себя вел. Понятно, что готовился к этому моменту, долго готовился. Не удивлюсь, если у диджея действительно найдется та самая тема из Mortal Kombat, где в главной роли снимался известный актер Шон Коннери, не особо удачно загримированный под китайца. «Ту-ду, ту-ду, ту-ду, ту-ду», ожидаемо зазвучали первые ноты. «Ну что, начинай!» Подзадорил меня Перун и красоты ради прокрутил в руке копию моего меча. Я не стал выпендриваться. Вынул из ножен свой меч и пошел по кругу, внимательно следя за соперником. Первый дар у Перуна был, как я помнил, подлый. Предусмотреть его применение не получится, можно только успеть среагировать. Как я предполагал, дар Перуна – что-то сродни порыва ветра, только усиленного настолько, что ни один ураган не сравнится. Но вот радиус этой волны не так уж и велик, потому что иначе предыдущая наша с Муром стычка принесла бы замку намного больше разрушений, чем несчастная катка с пальмой. Пострадавшая даже не напрямую от дара, от влетевшего в нее меня. «Сам начинай», — бросил я. «Мне, может, вторым номером удобнее работать». «В прошлый раз у тебя не вышло», — хохотнул мой противник, будто случайно поигрывая мышцами. «Это потому, что меня вовремя остановили от засовывания сломанной пальмы в твою задницу», — парировал я. «Сам знаешь, кого благодарить за то, что ты все еще не задний». 1-1. Я все-таки умудрился вывести Перуна из себя. Видимо, Мур не ожидал, что я припомню подробности прошлой драки в таком ключе. И тоже вышел из себя. А мне именно это и было нужно. Перун едва заметно шевельнул кистью левой руки, и я тут же отпрыгнул в сторону, не скрывая улыбки. Его дар работал именно так, как я и предполагал. Волна сжатого воздуха пронеслась мимо меня и сбила с ног студента, оказавшегося на ее пути. Я не стал смотреть, что с ним случилось, надеясь, что у Перуна будет хотя бы секундная передышка, и прыгнул на него, занося меч. У моего противника тоже была хорошая реакция, и он в последний момент парировал мой удар. Но мне было нужно не достать его, а лишь сделать контакт, соприкоснуться с ним любой частью тела или оружия. Как и в схватке с Тритоном, я направил свой меч электрический разряд. Он прошел по нодиевому лезвию перекинулся на стальное, а затем добрался до руки Перуна. Результат был ожидаем. Мур затрясся, как человек, сунувший пальцы в розетку с напряжением 220 вольт, и на мгновение словно выпал из реальности. Я, конечно же, не преминул воспользоваться этим моментом. Мне мои разряды не вредили, поэтому, приблизившись вплотную к своему врагу, я схватил его за запястье правой руки и сжал так сильно, что услышал хруст костей. Не моих, разумеется. И тут же прекратил пропускать ток через меч. «Ох, мля!» простонал Перун, перестав дрожать, и начал опускаться на колени. Я сжал пальцы сильнее, испытывая садистское удовлетворение, чуть повернул запястье. Мой противник взвыл и, наконец, выронил меч. А дальше началось самое интересное, с моей точки зрения, конечно. Я напрыгнул на Перуна, повалив его на землю, и принялся без лишних сантиментов избивать его наглую рожу кулаками. При каждом моем ударе брызгали фонтанчики крови, то из разбитой губы, то из носа. Я злорадствовал как мог, этот придурок сам был виноват. Перун честно попытался сопротивляться, и он действительно был силен. Однако никакая сила не сможет заменить опыта реальных схваток. Мне все равно пришлось окончательно доломать ему запястье и для надежности ударить солнечное сплетение. Все из-за того, что убийство сокурсника не входило в мои планы. Поэтому, проработав над Муром еще 5 минут, я решительно встал. «Все, Перун, на этот раз наш разговор точно окончен. Извини, добивать неохота. Тут вечеринка, в конце концов. А я еще не все пиво выхлебал. Кстати, а кто организатор? Может, найдется чего-нибудь покрепче? А то это детское пойло в меня литрами вливать надо, чтоб я снова подобрел». В тишине, сменившей боевую тему из фильма, раздались робкие хлопки в ладоши. Потом их стало больше. И, наконец, толпа студентов взорвалась криками и аплодисментами. Под них я подобрал свой меч, убрал обратно в ножны и двинулся обратно к столу с выпивкой. Студенты расступались передо мной, как будто я был раскаленным ножом, скользящим сквозь масло. Но, отойдя с дороги, почти каждый из них норовил хлопнуть меня по плечу и сообщить, что я крут. Разве что подхалимы Перуна предпочитали молчать и провожать меня злобными взглядами. Однако их оказалось не так уж и много, всего около десятка. Правда, не считая тех двух старшекурсниц, которые, кстати, первым делом занялись лечением Мура. Может, они из одного стаба? Особенно радовали приспешники Гиви. Да и сам он тоже сиял так, словно это он, а не я, навалял Перуну. И ничуть его не смущало, что всю вечеринку он устраивал вместе с только что опозоренным Перуном. «Крепкий алкоголь формально запрещен», — громко объявил он. «Однако по случаю такого прекрасного боя и победы можно слегка отступить от правил. Никто же меня не заложит, да?» Гиви захохотал, как абсолютно счастливый человек. Еще бы. Он ничего не делал, а его конкурент и соперник потерял минус 100 очков харизмы махом, а сам Гиви предстал в самом благоприятном свете. Словно в ответ на мои мысли, толпа, только что аплодировавшая мне, тут же переключилась на Гиви и уже его осыпала своим восхищением. Откуда-то появилась бутылка неплохого бренди, которую по цепочке рук передали мне. «Пей до дна!» Подзудил Гиви, и толпа подхватила его призыв. «Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна! За победу!» Я не заставил себя ждать. Откупорил бутылку, приложился к горлышку и даже успел сделать пару глотков, когда метрах в 10 от меня, на чудом не занятое никем из студентов место, упал гаубичный снаряд и, разумеется, взорвался.